Врач кивнул, отошел, и Вулф придавил монетами веки своего друга. Голова Марка была чуть наклонена в сторону, ему пришлось ее поправить, чтобы монеты не свалились. Он отвернулся. Вот и все. Больше у меня нет перед ним обязательств. Идем, Арчи. У выхода болтал с сержантом сыщик из уголовки, сопровождавший меня на опознание тела. Он сказал, что мне подписывать протокол не нужно, и спросил Вулфа, подтверждает ли тот опознание. Вулф кивнул и поинтересовался. «А где мистер Крэмер?» «Извините, не знаю». Вулф повернулся ко мне. «Я попросил водителя подождать. Ты сказал, что Марко жил на Восточной 54-й улице?» «Да». «Поехали туда». Должен сказать, что поездка в такси была для Вулфа чем-то из ряда вон выходящим. Недоверие Вулфа к машинам вообще столь велико, что, сидя в любом четырехколесном монстре, он не в состоянии разговаривать, даже если за рулем нахожусь я. Однако на этот раз он преодолел себя. Стал расспрашивать меня о Марко Вукчичи. Я напомнил, что он знал Марко намного дольше и лучше, нежели я. Но Вулф ответил, что некоторые темы, например, отношения с женщинами, Марко не обсуждал с ним никогда. Я согласился, но добавил, что, насколько я знаю, вообще Марко не тратил времени на обсуждение своих отношений с женщинами. Он только наслаждался ими и привел следующий пример. Пару лет назад, когда я однажды привел поужинать в Рустерман девушку по имени Сью Дондеро, Марко сразу положил на нее глаз и прислал нам в подарок бутылку одного из своих лучших кларетов. На следующий день он позвонил мне и поинтересовался, не дам ли я ему адрес и телефон Сью. Я удовлетворил его просьбу, а сам тут же постарался выкинуть Сью из головы. «Почему?» — перебил Вулф. «Чтобы дать ей возможность пораскинуть мозгами. Марко — единственный владелец Рустермана, богатый вдовец. Сью могла бы подцепить его, но не подцепила. Нет, насколько мне известно, что-то у них не вышло». «Что за черт?» — выругался водитель, резко тормозя. Он только свернул с Парк-авеню на 54-ю улицу, чтобы пересечь Лексингтон-авеню, как его остановил патрульный. Резкое торможение лишний раз утвердило Вулфа в его нелюбви к машинам. Таксист высунулся из окна и возмущенно проорал. «Послушайте, моему пассажиру нужен дом в этом квартале». «Ничем не могу помочь. Улица перекрыта. Поворачивайте». Водитель резко вырулил и подвез нас к тротуару. Я заплатил, выбрался из машины и придержал дверь, чтобы дать возможность Вулфу извлечь свою тушу наружу. С минут он постоял, чтобы перевести дыхание, и мы направились в восточную сторону. В шагах в 10 от нас высился другой полицейский, немного дальше еще один. Центр квартала буквально кишел полицейскими автомобилями, прожекторами, суетящимися людьми и просто уличными зеваками. С нашей стороны часть тротуара была огорожена канатом. Когда мы подошли, полицейский преградил нам путь и рявкнул: «Переходите на ту сторону и не задерживайтесь!» «Я приехал посмотреть на убитого», — сказал Вулф. «Я знаю, вы еще 10 000 человек. Освободите место». «Я друг убитого. Меня зовут Ниро Вулф». «А меня генерал МакАртур. Отваливайте!» Разговор мог бы получить интересное развитие, если бы вдруг в свете прожектора я не заметил до боли знакомую физиономию. «Роу Клифф!» — завопил я. Лейтенант обернулся, пристально всмотрелся, вышел из освещенного круга, вгляделся еще внимательнее и, наконец, подошел. «Ну?» — требовательно спросил он. «Из всех сотрудников отдела по расследованию тяжких преступлений, с которыми мы имели дело, от начальников до подчиненных, лейтенант Роуклифф единственный, от общения с которым я просто сатанею и уверен, что наши с ним чувства взаимны. Он-то уж точно мечтал бы видеть меня в гиене огненной, где ему как раз самое место. Поэтому, окликнув его, я предоставил право вести переговоры Вулфу. «Добрый вечер, мистер Роуклифф. Мистер Крамер здесь? Нет? А мистер Стеббинс? Нет. Я хотел бы осмотреть то место, где застрелили мистера Вукчича. Вы мешаете, мы работаем». «Я тоже?» Роуклифф задумался. Он бы с удовольствием приказал парочке помощников отвезти нас к реке и утопить. Но момент для расправы был явно неудачен. Ведь случилось нечто совершенно неслыханное. Вулф едва ли не впервые в жизни вышел из дому по делу.